Мастер Александр решил положиться на это соображение и не впутывать в дело весь аппарат. Лишь теперь, придя к такому решению, он стал обдумывать все детали случившегося и, прежде всего, задался вопросом, правомерны ли, собственно, или неправомерны действия магистра, который ведь производил впечатление человека, вполне убежденного в своей безупречности и правомерности своего неслыханного шага. Стараясь теперь свести к какой-то формуле и проверить рискованную затею мастера игры законами ордена, которых никто не знал лучше, чем он, предводитель, Александр пришел к неожиданному выводу, что на самом деле Йозеф Кнехт не погрешил и не собирается погрешить против буквы закона. Ибо по одной из статей устава, уже десятки лет, правда, не пересматривавшейся, каждому члену ордена вольно было в любой момент выйти из него с одновременной утратой прав кастолийского жителя. Возвращая свои печати, заявляя о выходе из ордена и уходя в мир, Кнехт хоть и совершал нечто небывалое, ни на чьей памяти не случавшееся, нечто из ряда вон выходящее, пугающее и, может быть, неприличное, но не нарушал правил ордена. Совершая этот неприятный, но формально отнюдь не противозаконный шаг, не за спиной предводителя ордена, а лицом к лицу с ним, он делал больше, чем обязан был сделать по букве закона. Но как мог столь уважаемый человек, один из столпов иерархии, дойти до этого? Как мог он для своей затеи, которая, что ни говори, была дезертирством, воспользоваться писанным правилом, когда сотни неписанных, но не менее священных и естественных установлений должны были ее пресечь? Он услыхал бой часов, оторвался от своих бесплодных мыслей, выкупался, целиком отдал 10 минут дыхательным упражнениям и сходил в свою келью для медитации, чтобы перед сном за оставшийся час набраться сил и спокойствия и не думать больше об этом деле до завтра.